«Значит, СССР больше нет». Я сидел по одну сторону от костра. По другую замерли, сбившись кучкой, невольно. 11 мальчишек и 9 девчонок из-под Пскова, решившие встретить новый, 92-й год на лыжной базе. Раненый лежал ближе к огню, у их ног. Было все равно холодно, стенки большого шалаша насквозь простегивало морозом. Мы только что закончили рассказывать друг другу две истории. Они в чем-то вполне обычную, если исключить то, откуда они пришли, из изменившегося мира, о котором я ничего не знал. Я изумился, узнав, что СССР больше не существует, но, если честно, дальше изумления дело не пошло. У меня просто не оставалось уже никаких чувств к той стране, той земле, той жизни. Ну, разве что отстраненный интерес, как к рассказам об истории древних цивилизаций. А вот мой рассказ поразил их куда сильнее. Этих чудно одетых ребят, вставлявших в речь непонятные мне словечки. Они попали сюда всего несколько дней назад прямо на склад с оружием в маленьком гроте под берегом, слишком маленьком, чтобы там обосноваться, и выглядели прямо-таки пришибленными, а не просто растерянными. Почти все они, даже явно младше, были выше меня и плечистей, так что их беспомощность выглядела смешной. Питались они все это время одной печеной рыбой без соли, да и то мало попадалось. Среди оружия оказались две аркебузы и лук, но пользоваться ими никто и не пользовался. Да и вообще, все оружие лежало в углу этого жилища. «Мох могли бы надергать, и щели законопатить», — заметил я. Ответом были беспомощные взгляды. А во мне копилось раздражение на этих здоровых ребят и девок, которые даже не предприняли попытки обустроиться получше. «Не умеют? Так учились бы путем проб и ошибок, черт их дери! Ведь наверняка каждый что-то да может!» «Ну что вы смотрите, как телята?» — не выдержал я. «Я же сказал уже, не попадете вы домой, да и не ждут там вас! Будете здесь жить, если будете за жизнь драться с природой, с урса, с безнадежностью, с ленью своей!» «Да, теперь я понял, почему союз гикнулся. С вами, да только туда и дорога, вы же растения какие-то!» «Зато ты, наверное, был примерным пионером, а папочка вояка, конечно!» Это сказал длинноволосый, изящный, но широкоплечий парнишка. «Не просто сказал, а недобро прищурив глаза, со злом, словно я был его врагом. И мне на какую-то секунду вспомнился Мариус. Примерным пионером я никогда не был», — равнодушно и уже спокойно ответил я. «А отца у меня вообще нет. И у вас никого нет, кроме вас же!» «Нечего нам ука...» Его гневная тирада оборвалась испуганным кашлем. Он дернулся, чтобы отпрянуть, но не посмел. Зеркально заточенный наконечник моего палаша вжался ему в горло. Клинок в моей руке был протянут прямо через пламя. Сам я сидел, как сидел, и говорил спокойно, даже вкрадчиво. «Я могу сделать так, что твоя голова будет прыгать тут у нас под ногами, как мячик. И хотя бы поэтому я имею право вам указывать. Поверь мне, я убил немало людей одного с собой цвета кожи, мне это не нравится. Очень. Но делать это я умею». Палаш молниеносно вернулся в ножны, и я улыбнулся. Мальчишка отчетливо обмяк на месте и вдруг начал икать. «Воды попей», — посоветовал я. «Останься с нами», — попросила неожиданно одна из девчонок. «Мы же погибнем без тебя, останься с нами». «Не могу», — отрезал я. «Но советами помогу, хорошими советами. Выполните их так глупо, как сегодня, не влипните». Я помолчал, было тихо, они ждали. «Выберите старшего, настоящего, которого будете слушаться без трепа и слез. Только его, — я кивнул на длинноволосого, — не выбирайте, он дурак. Дальше учите друг друга, кто что умеет, и учитесь, учитесь только по-настоящему. Еще работать себя заставляйте, заставляйте, даже если холодно, голодно и неохота. И последнее, самое важное, — не бойтесь». «Если дерешься, умираешь незаметно, а если ты овца, то страх тебя заставит умереть 100 раз до того, как тебя убьют. Здесь настоящий мир, ребята. Здесь все настоящее. Любовь и кровь, война и дружба. И вы или станете настоящими, я помедлил и добавил, русскими, или проживете недолго и в страхе. Вот вам все мои советы. Нет, пожалуй, еще один. Тут в округе болтается еще одна компания, и, судя по ее следам, не вам чита. Ищите ее. Вместе с ними у вас будет больше шансов. Они смотрели на меня молча и с какой-то непонятной надеждой, как дети в опасности смотрят на взрослого, а я почему-то не мог найти в себе жалости к ним.